Наружность его не лишена была внушительности и достоинства, но лишь тогда, когда он стоял, сидел и в особенности лежал. Он был высок, телом плотен, лицо и седые волосы были у него красивые, шея толстая. Но когда он ходил, ему изменяли слабые колени, а когда что-нибудь делал, отдыхая или занимаясь, то безобразило его многое. Смех его был неприятен, гнев отвратителен. На губах у него выступала пена, из носа текло, язык заплетался, голова тряслась непрестанно, а при малейшем движении особенно. Здоровье его, хоть и было когда-то некрепко, во все время правления оставалось превосходным, если не считать боли в желудке, которые, по его словам, были так мучительны, что заставляли помышлять о самоубийстве. Пиры он устраивал богатые и частые в самых просторных палатах, так что нередко за столами возлежало по 600 человек. Пировал он даже над водостоком у Фуцинского озера и едва не утонул, когда хлынувшая вода вышла из берегов. Ко всякому обеду он приглашал и своих детей с мальчиками и девочками из знатных семейств. По древнему обычаю они сидели у подножья скамеек и ели со всеми. Однажды он заподозрил, что один гость украл золотой сосуд. На следующий день перед этим гостем была поставлена глиняная чашка. Говорят, он даже собирался особым эдиктом позволить испускать ветры на пиру, так как узнал, что кто-то за ним мог от того, что стыдился и сдерживался. До еды и питья был он жаден во всякое время и во всяком месте. Однажды, правя суд на форуме Августа, он соблазнился запахом угощения, которое готовилось в соседнем Марсовом храме для солийских жрецов. Сошел с судейского кресла, поднялся в храм и вместе с ними возлег за трапезу. От стола он отходил не раньше, чем отяжелев и взмокнув, и тут же ложился навзничь, чтобы во сне ему облегчили желудок, вставив перышко в разинутый рот. Спал он очень мало и обычно не засыпал до полуночи, зато иногда задремывал днем во время суда, и ораторы, нарочно повышая голос, с трудом могли его разбудить. К женщинам страсть он питал безмерную, к мужчинам зато вовсе был равнодушен. До игры в кости он был великий охотник и даже выпустил о ней книжку. Играл он и в поездках, приспособив доску к коляске так, чтобы кости не смешивались.